с общественной обстановкой, в какой вершился великий час нашей истории, той частной истории, о которой у нас, собственно, и идет речь. Самого приблизительного представления об этой обстановке достаточно, чтобы понять, как занят был в тот день царедворец фараона Петепра. Ведь он находился среди ближайших окольных его величества, гора во дворце, царя, у которого ни в этой, ни в будущей жизни никогда не было такого множества первосвященнических обязанностей, как в тот день. Да-да, среди ближайших окольных, а точнее среди единственных друзей царя, ибо в это новогоднее утро его производство в столь редкий придворный чин стало действительностью. Оно было отмечено приветственными посланиями, обращение которых ему было воистину приятно читать. Весь день номинальный полководец находился вне своего дома, каковой, кстати сказать, подобно прочим домам столицы вообще опустел, ибо, как мы подчеркнули, дома оставались везде только неподвижные кареты и умирающие. В числе последних были и священные родители с верхнего этажа, Гуйей и Туйей. Их путь уже ни при каких обстоятельствах не шел дальше насыпи в саду и беседки, да и туда они уже редко ходили. Ибо то, что они вообще еще жили, граничило с чудом. Они вот уже 10 круговоротов, с часу на час ждали смерти. А все еще с Лепышкой и Бобром она со своими щелками глаз, а он со своей старомодной бородкой скрипели во мраке своего единоутробия, потому ли что вообще некоторые старики все живут и живут и никак не находят в себе силы умереть. Или потому что они боялись царя преисподней и 40 носителей ужасных измен из-за своего неуклюжего примирительного поступка, кто знает. Итак, они оставались дома на верхнем этаже с детьми, им прислуживавшими, двумя дурашливыми девочками, которые заменили прежних, когда те со временем огрудели. А вообще-то и дом, и двор, как все другие в столице, поистине вымерли. Так уж и вымерли. Мы вынуждены, говоря об их пустоте, сделать еще одну, всего одну, но важную оговорку. Мут Эм-Энет, первая и праведная жена Потифара, тоже не покинула дома. Как удивиться этому тот, кто знаком с распорядком новогоднего дня? Она не участвовала в прекрасном служении своих сестер, наложниц Амуна, не раскачивалась в пляске с рогами и солнечным диском на голове в облегающей узком платье Хатхор, не вторила серебряной трещотке сладостным голосом. Она предупредила о своем неучастии начальницу и передала свои извинения высокой покровительнице ордена Тейе, жене Бога, сославшись на то самое состояние, которым некогда оправдала Срахиль, когда, сидя на спрятанных в соломе Терахимах, не встала перед Лаваном. К несчастью, как раз в этот день, передала Мут, она будет нездорова, нездорова в интимном смысле. Надо сказать, что знатные дамы отнеслись к такого рода понятию с большим пониманием, чем Потифар, которому она тоже это сказала, и который, по недостатку человеческой отзывчивости, обнаружил такое же тупоумие, как в свое время Лаван, чурбан неотесанный. Что значит нездорово? «У тебя болят зубы или, может быть, у тебя гипохондрия?» — спросил он, употребив приятное в высшем обществе нелепо медицинское обозначение скверного самочувствия. А когда она ему наконец растолковала, в чем дело, он не признал этого обстоятельства достаточным оправданием. «Это не в счет», — сказал он, точь-в-точь, как Лаван, если читатели помнят. «Это не болезнь, на которую можно сослаться, не участвуя в празднике Бога. Другая женщина притащилась бы и полуживая, только бы не отсутствовать. А ты хочешь отсидеться из-за такого обычного, из-за такого нормального обстоятельства? Страдание вовсе не должно быть каким-то сверхъестественным, друг мой, чтобы нас извести», — ответила Мут и поставила своего супруга перед выбором. «Уволить ее либо от общего празднества, либо от частного в узком кругу приема гостей, которым по случаю назначения телохранителя единственным другом должен был завершиться день Нового года здесь, в доме. Выдержать и то, и другое, — заявила она, — ей не по силам. Если она, находясь в таком состоянии, выйдет плясать перед Богом, то к вечеру свалится с ног и уже в домашних развлечениях никак не сможет участвовать». С недовольством он в конце концов позволил ей пощадить себя днем, чтобы вечером она исполняла обязанности хозяйки.